Из-за того, что запасы маны Николаса были истощены прошлой атакой Ячуи, он не смог превратиться в волшебный элемент, в результате чего его тело на самом деле было ранено. Сначала использовать шар силы, чтобы ослабить Николаса, а затем добить его мощным заклинанием. Это был план Ячуи. Уф. Ячуи снова подавил свой уровень развития и начал падать на землю, а на его лице появилась довольная улыбка, но в следующий миг она сменилась хмурым выражением лица. Король войны окончательно взбесился, а рана на его теле начала быстро заживать. Какая невероятная скорость исцеления. Моя атака должна была причинить ему очень большой урон, но он все еще в состоянии восстановиться. Непроизвольно пробормотал Ячуи. Рядом с ним появилась вспотевшая Силти. Он может так быстро исцелиться потому, что из-за твоей атаки, светлая магия, которая ослабляла его, также полностью развеялась. Ячуи, твою мать, похоже, что шар силы и бластер нельзя использовать одновременно. Ска, ты первый человек за последние 10000 лет, который смог доставить мне столько проблем. Громко прохрипел Николас. Ячуи на мгновение замер, а затем улыбнулся. Да, именно этого я и добивался. Силти, увидев, как король войны устремился к Ячуи, она быстро направила свою лошадь вперед и встала перед ним. Николас был магом в сфере специализации, таким образом, восстановление его волшебных сил заняло всего несколько мгновений, так эффект шара силы был просто минимален. Силти превратилась в черный туман, намереваясь снова заблокировать короля войны, попутно закричав: «Хаммер, если у тебя есть еще что-то в рукаве, то самое время это использовать». «Хорошо, просто подожди, похоже, что шар силы во второй раз не сработает, так что атакую его серией заклинаний». С этими словами Ячуи сразу же вошел в сферу специализации ветра. Он быстро сложил свои руки вместе, и между них начало образовываться торнадо. Это было одно из геморройных заклинаний, которое Ячуи создал за 1000 лет своей жизни в мире жадности. Это заклинание, которое обладает высокой атакующей силой, Разинган. На самом деле, в целом, это заклинание довольно бесполезное, но выглядит оно довольно круто. Еще у него были Шаринган, Сусанаа и множество других подобных заклинаний, которые он теперь был намерен испытать на короле войны. Вот только Николас явно был не в настроении оценить познания Ячуи в аниме. Он не стал дожидаться, когда Ячуи закончит свой Разинган, и резко издал громкий рев. Затем его рука резко вонзилась в черный туман Силти, и затем раздался душераздирающее ржание лошади. Затем можно было смутно заметить, как в руке короля войны черный туман начал собираться вместе, смутно напоминая лошадь. Это был конь Силти. Он быстро взмахнул своей свободной рукой, и в воздухе появился пространственный портал, в который он и выбросил лошадь, после чего мгновенно закрыл его. Силти, ты реально думаешь, что у меня не найдется управы на тебя? Холодно сказал Николас. Мне просто достаточно не повредить твою голову, а все остальное не важно. Возвращайся на железный трон. Когда Силти превращалась в черный туман, ее голова полностью скрывалась в тумане. Ее голова не обладала способностью превращаться в черный туман, как ее тело, но она не была готова оставить свою голову где-то в стороне, так как король войны в любом случае не посмел бы рискнуть повредить ее. Но она явно упустила из внимания один момент. Хоть Николас и не смел вредить ее голове, он все еще был в состоянии силой отделить ее от ее тела и снова запечатать голову на железном троне. А в плане ее тела, хоть оно и сохраняло личность Силти, он мог не церемониться с ним и атаковать его в полную силу. «Дело дрянь», — воскликнула Силти. Ячуи также на мгновение удивился, а затем увидел, как голова Салти полетела назад. Еще в полете голова Силти воскликнула: «Скорее поймай меня, без своего тела, я не имею никакой боевой силы». Ячуи быстро развеял Разинган в своих руках и поймал голову Силти. Король войны издал яростный рев и вырвался из облака черного тумана, намереваясь непосредственно схватить голову Силти. Но реакция Ячуи была мгновенной. Он быстро достал волшебную палочку с Мегала и взмахнул ею, создав 10 своих фантомов. Теперь это были не просто фантомы, благодаря пространственной магии они обрели некоторые физические свойства. Наблюдая за взбешенным королем войны, Ячуи легонько улыбнулся и протянул свою руку, передавая голову Силти фантому рядом с ним. Фантому не нужно было брать голову руками. Он аккуратно подхватил ее своей ногой, и когда король войны бросился к нему, он быстро перебросил голову ко второму фантому. Тогда король войны бросился к фантому 2, но тот действовал мгновенно. Он быстро отклонил голову в сторону, избежав блока короля воина и перебросил ее фантому 3. Равно. Примечание переводчика. 1. Энергетическая сфера Яб, также известна как Генки Дама, другое название этой атаки — духовная бомба, хотя на самом деле это не особо корректное название. Фактически изначально она даже не является боевой атакой техникой. Генки Дама – это вид дисциплин в боевых искусствах, кастовый вид манипуляций в ки. После усвоения принципов это кажется очевидным, но даже гении, великие мастера искусств, не могут прийти к этому сами. Считается, что теория Генки Дамы была изобретена, разработана высокопоставленным богом, но даже ему не хватило силы и навыков, чтобы успешно применять ее на практике. В итоге первым и самым известным, умелым пользователем стал Сон Гоку. Со временем появилось много форм и версий этой техники. Глава 450. Похоже, психологический барьер тени достиг заоблачных высот. В небе появилось 11 фантомов Ечуи, которые постоянно перебрасывали между собой голову Силти. Ечуи доработал свое иллюзорное заклинание, добавив туда пространственный элемент. Таким образом, каждый фантом обрел физическое тело. При этом все 11 фантомов фактически имели единое сознание. Голова Силти постоянно перемещалась между ними, заставляя короля войны постоянно гониться за ней, в результате чего он оказался полностью заблокированными. Подобный расклад дел полностью взбесил короля войны, и он издал яростный рев. Затем из его тела вырвалось еще 10 его фантомов. Очевидно, что сделать нечто подобное для всемогущего мага не было большой проблемой. Затем 11 королей войны устремились к 11 Ечуи. Но тени Ечуи мгновенно отреагировали, подбросив голову Силти в воздух, не позволяя королю войны поймать ее. Уровень развития Николаса был намного выше Ечуи. Если бы он действительно использовал свою силу на максимум, то смог бы уничтожить все фантомы Ечуи одним ударом. Но он все еще очень сильно переживал о голове Силти, боясь навредить ей. Этот страх сделал его очень глупым, и он просто хотел безопасно вернуть голову Силти назад. Но постоянные перепасовки головы Силти между 11 Ечуи временно завела его в тупик. Тем временем тело Силти просто стояло в воздухе. После объединения ее головы и тела, ее тело все еще сохранило свою возможность действовать самостоятельно. И хоть сейчас ее тело не имело глаз, но оно было в состоянии понять, что происходило вокруг благодаря некоему уникальному восприятию. И глядя на то, как оно оставалось неподвижно в подобной ситуации, можно было сказать, что его психологическая закалка достигла самих небес. Но не только ее тело наблюдало за происходящим. Дьявол Даджинси, который сражался с дьяволом ненависти, и остальные люди мельком поглядывали на развитие событий на поле боя Ечуи. И наблюдая эту пародию футбола, они испытывали крайне неоднозначные эмоции. Война в стиле футбола действительно была событием совершенно беспрецедентным. Дебби и остальные продолжали сражаться с дьяволом гнева. На самом деле дьяволы не имели реального физического тела, он больше походили на волшебные, как Джарвис, но с помощью магии они сумели создать свои собственные тела. Также дьяволы могли усиливать первородные грехи у других существ, чтобы использовать эту силу для борьбы с ними самими. Однако этот навык не сильно полезен против тех, кто имеет сильную волю. Но в данный момент все испытуемые прошли через множество испытаний, и их воля стала очень сильной, так дьявол гнева просто не мог как-либо воздействовать на них. Более того, даже если бы его влияние сработало и люди Ечуи действительно рассердились, то они стали бы сражаться еще более яростно. За исключением постоянно желания использовать свою силу первородного греха, чтобы ввести в замешательство своих противников, стиль боя дьявола гнева не был подобен магу, а скорее напоминал мечника. Их волшебные тела были весьма неплохи, они обладали иммунитетом к большинству магических атак и вместе с тем обладали крепким телосложением, из-за чего их атаки были очень мощными. Они обладали большой силой и скоростью, но в силу своего нрава, а также крепкого и двухметрового тела, дьявол гнева атаковал отряд Дебби прямо в лоб, в результате чего в их битве установилась ничейная ситуация. Отряд Дебби был довольно многочисленным, таким образом, они выработали некоторую стратегию ведения боя с дьяволом. Дебби, со своим режимом золотого дракона, обладала очень мощной защитой, таким образом, она взяла на себя функцию танка. И Фия, являясь паладином, непрерывно кружила вокруг дьявола и атаковала его со всех сторон. Дракон и Шиджон в режиме снежного волка, также нарезали круги вокруг, атакуя дьявола с помощью своих голосовых атак. Тристан и Халаван прикрывали остальных с расстояния с помощью магии. В силу того, что дьявол гнева имел волшебное тело, большинство их волшебных атак не имели на него особого эффекта, но они все еще могли в некоторой степени ограничить его подвижность. Ходячая аптечка, Вивиан, была полностью готова в любой момент восстановить силы своих союзников, а Джарвис Слеер, в режиме Гандама, выступали в качестве артиллерии, ведя огонь с расстояния. Фрия пряталась в волшебном автомобиле и прикрывала остальных либо со снайперской винтовки, либо непосредственно тараня дьявола автомобилем. Гвен же выступал в качестве болельщика, стоя в стороне и наблюдая за боем. В подобном состоянии дьявол гнева практически постоянно находился под непрерывным огнем. Мощная защита дьявола словно была записана у него на крови. Если они хотели уничтожить его, то могли только непрерывно измельчать на мелкие кусочки. Но с учетом текущей ситуации, полностью избавиться от него было довольно проблематично. В этот миг неожиданно вокруг раздался громкий крик Силти. «Довольно. Моя голова — это вам не мяч. Немедленно верните ее на место, либо клянусь, что лично порешу всех вас». Этот голос был полон неописуемого гнева. 11 фигур Ечуи мгновенно замерли на месте. Затем среди них выделился настоящий Ечуи и быстро полетел вперед, чтобы поймать голову Силти. А его фантомы один за другим быстро растворились в воздухе. В следующий миг голова Силти приземлилась на руки Ечуи. Голова Силти обладала невероятной красотой, но на этот раз ее лицо пылало красным цветом, и она яростно уставилась на Ечуи, плотно сжав свои белые зубки, впиться ими прямо в его плоть. Тогда ее тело плавно приземлилось прямо рядом с Ечуи и забрало свою голову, водрузив ее обратно на свое законное место. «Прости, кажется, я несколько увлекся». Ечуи принял виноватое выражение. Ход со стороны этой выглядело так, словно 11 Ечуи играли в футбол головой Силти с 11 Николасами, но на самом деле он всегда полностью контролировал свою силу и не позволил ей пострадать. Тем не менее, видимо, Силти не оценила такого развлечения, да и кто бы на ее месте чувствовал себя иначе. Вместе с тем, 10 фантомов короля войны также мгновенно исчезли. Его лицо все еще было переполнено гневом, когда она направился к Ечуи и Силти. «Неважно, какие фокусы вы используете, вы все умрете. Силти, я советую тебе понять текущее положение дел. Убей их вместе со мной и восстанови испытание предка императора. Я обещаю, что все будет так, словно ничего и не произошло. Ты будешь и дальше управлять миром руин предка императора со своего железного трона. В противном случае я навсегда запечатаю твою голову и тело, обрекая тебя на вечное скитание во тьме. Хоть ты и являешься тенью фармера, но ты не являешься избранным. Поскольку я уже сделал этот шаг, как я могу вернуться назад? До тех пор, пока я жива, я буду сражаться с тобой, даже если все остальные умрут». Холодно сказала Силти. «Предок император спас тебя только для того, чтобы ты управляла драконьим гнездом, а также чтобы получить мощного воина без головы. Хоть твое тело и бессмертно, но даже у тебя есть предел. Я ранее не хотел полностью уничтожать твое тело, так как оно могло быть немного полезным. Ты реально хочешь, чтобы я уничтожил твое тело?» — высокомерно воскликнул Николас, остановившись в 10 метрах от Ечуи. Затем он начал расти. «Похоже, что мне нужно было больше пороть в детстве фарме. Надо же, какая-то жалкая фальшивка осмеливается мне приказывать». Язык Силти явно был очень острым. Она сняла свою голову с шеи и передала ее назад в руки Ечуи. Затем она взмахнула рукой, и в ней появился огромная коса. Она полностью отличалась от черного меча, что ранее использовала Силти. Было сразу видно, что это было более мощное оружие, и оно подобно вспышке молнии устремилось к Николасу. «Не стой столбом», — быстро сказала голова Силти Ечуи. «Используй этот шанс, чтобы убить его». Похоже, что хоть она все еще была очень зла на Ечуи за то, что он сделал из ее головы футбольный мяч, но, видимо, ее кредит доверия к нему был не до конца потрачен, так что она позволила ему снова охранять ее голову, отправив свое тело в бой, чтобы задержать короля войны и позволить Ечуи использовать какой-нибудь большой ход, чтобы одолеть его. Ечуи быстро согласно кивнул своей головой и, быстро взмахнув своей рукой, создал вокруг головы Силти пространственный барьер, а затем сказал: «Полагаясь на грубую силу, мы не сможем справиться с таким сильным противником. Согласна, хоть он всего лишь имеет силу 0,001 силы реального фармера, его сила все еще выходит за пределы любого здравого смысла. согласилась Силти, глядя на Ечуи. И как нам теперь быть? Ну, нам просто нужно использовать свой интеллект. За 1000 лет, что я прожил внутри мира жадности, я продумал несколько стратегий на случай битвы с королем войны, сказал Ечуи, а затем волшебные элементы вокруг его тела пришли в движение. Николас смог одолеть короля огня всего одним пальцем, это оставило неизгладимое впечатление на Ечуи. На самом деле, даже если бы в этом испытании не нужно было сражаться с королем войны, Ечуи все еще нашел бы какой-нибудь повод помириться с ним силами. Таким образом, он заранее продумал множество способов сразиться с ним. Например, зацени мое высшее атакующее заклинание, Магику Шаринган. Воскликнул Ечуи, и его глаза неожиданно вспыхнули странным красным светом с черным узором. Силти несколько испугалась, чувствуя, что это заклинание породило странную ауру. Она вызвала очень властное чувство. Это была самая мощная волшебная атака Ечуи на основе силы духа. Затем за спиной Ечуи появился огромный Шаринган, который имел очень сложный узор, который начал быстро вращаться. Казалось, что изображение глаза постоянно менялось, вызывая чувство головокружения. Если бы обычный человек взглянул на этот глаз, то просто бы упал в обморок. Даже если это были мечники или маги, то увидев этот глаз, у них как минимум началось бы головокружение от бесконечного вращения большого шарингана. Силти, не говоря уже о короле войны, даже сражавшиеся неподалеку Дигби и компания, увидев духовное заклинание Ечуи, почувствовала лишь небольшую тошноту. Сила духа – это очень невероятная штука. В прошлой жизни Ечуи не было магии, а духовная сила являлась элементом религиозных учений. Но это был мир магии, и человек с сильной силой духа обладал большим талантом к изучению магии. Сила духа по сути и есть душой человека. В данный момент Ечуи весьма преуспел в сфере магии. Таким образом, его сила духа была очень сильной, но даже он, увидев какие-то хаотичные и сложные узоры, которые непрерывно бы менялись и двигались, почувствовал легкое недомогание, что доказывало, насколько эффективными были гипнотические техники. В этом мире было очень немного заклинаний, которые использовали ментальные атаки, что Ечуи посчитал большой потерей. Нападение на человека с помощью своих ментальных сил ничем не отличается от нападения на человека с помощью обычных средств. Таким образом, изобретатель внутри Ечуи захотел изучить технику гипноза и создать свое собственное ментальное атакующее заклинание. Таким образом родилось это заклинание, которое использовало постоянно движущиеся картинки вместе с духовной силой, чтобы атаковать противника. Заклинание действительно оказалось весьма неплохим, так как вскоре Дигби начало тошнить и рвать, вот только похоже, что на короле войны оно вообще никакого эффекта не оказало. «Ты совсем дурак, король войны, это тень, созданная из духовной силы предка императора, у него нет физического тела, твоя атака может сработать на реальных людей, но против него или дьяволов она совершенно бесполезна», не удержалась Силти от крика. «Прости, как-то не подумал». Ечуи смущенно посмотрел на Силти, поняв свою ошибку. Когда он увидел ее рассерженное выражение лица, то быстро сказал: «Не переживай, у меня есть другая мощная техника». С этими словами он быстро отозвал свой Мангеку Шаринган, а затем вошел в сферу пространственного мага. В следующий миг вокруг него начала формироваться огромная иллюзия. «Это Сусанна, на этот раз все будет, как по маслу». Эта невероятная большая фигура быстро стала твердой и своими формами напоминая Дигби, только она была в режиме золотого дракона. В своих руках она держала меч Гатлинга. В целом картинка получилась очень реалистичной, а в центре этой фигуры оказались Ечуи и голова Силти. Затем Ечуи с гордым выражением лица, держа Силти одной рукой, взмахнул другой, и гигантская золотая фигура Дигби полностью повторила его движение. Силти уже начала было терять надежду в так называемые крутые заклинания Ечуи, но сейчас она неожиданно была удивлена и быстро отозвала свое тело назад от короля войны. В следующий миг раздался громкий взрыв, и меч гигантской Дигби врезался прямо в то место, где стоял король войны, образовав огромную трещину в земле. Это действительно была невероятная сила. Копание Дигби, дьявол Даджинси и два других дьявола также непроизвольно были сильно шокированы этой силой. А затем раздались звуки лопающегося стекла, и огромное тело Дигби неожиданно треснуло. В огромном овраге король войны своей рукой поднял большой меч Гатлинга и с силой сжал его. Силти заметила, что трещина начала распространяться по мечу именно с того места, где он держал меч. Мало того, что король войны выглядел совершенно невредимым, Так похоже, что созданная Ечуи золотая Дебби стала сразу же разрушаться. Скажи, Николас решительно махнул своей рукой, полностью разрушив гигантскую Дебби, а его тело всплыло в воздух. Тебе еще не надоело в игры играть? Его реально очень разочаровали эти великие заклинания Ечуи. Но не только его. Дебби также впала в сильную депрессию. Нет, я однозначно сдеру с него плату за использование моего образа. Пробормотала малышка у себя в душе. На этот раз у головы Силти начал нервно дергаться кончик глаз. Он реально начал думать, что поставила не на того человека. Неужели она и правда думала, что этот клоун сможет спасти ее из заточения в этом мире? Ну не смешно ли? Глава 451. Магия времени. Абсолютная сфера. Хоть заклинания Шарингана и Сусана выглядели полностью отстойными заклинаниями, на самом деле, Ечуи очень тщательно разрабатывал их. Это были два главных козыря Ечуи, которые он создал в мире жадности специально для победы над королем войны. Начальная сфера и сфера специализации имеют большую разницу, а всемогущая специализация также полностью превосходит любую другую сферу специализации. И Ечуи, научившись входить в любую сферу специализации, кроме всемогущей, во внешнем мире мог бы стать действительно могущественной личностью, но для Николаса он все еще не был противником, поскольку тот был всемогущим магом. Поэтому ему нужно было найти другой способ сражаться с ним. Так, Ечуи создал Шаринган, атакующее заклинание на основе духовной силы. И еще разработал Сусанаа, заклинание, которое должно было увеличить его силу до максимума. В качестве образа для Сусанаа, Ечуи использовал образ Дебби в режиме золотого дракона. А сделав ее гигантом, Ечуи добился того, что меч Гатлинга Дебби мог показать силу в несколько раз большую, чем у самой малышки Дебби. В плане физиологического строения, раса гигантов абсолютно ничем не отличалась от людей, за исключением их роста. Более того, их уровень интеллекта был даже ниже, чем у людей. Таким образом, они не могли освоить ауру меча или обучиться магии, они также могли стать монахами или рыцарями. Но благодаря своим размерам, они получили силу, которая позволяла им с легкостью перемещаться по всему континенту. Но было очевидно, что эта атака Ечуи также полностью провалилась. И хотя другим людям казалось, что Ечуи страдает фигней, а Силти даже на полном серьезе начала подумывать о том, что поставила не на того, на самом деле Ечуи был предельно серьезен и сражался изо всех сил. Автор. И пофиг, верите вы в это или нет. Главное, что верю я. И теперь терпение Николаса полностью лопнуло и больше не хотел играть с Ечуи в эти игры и дальше. Так он решил использовать свой сильнейший ход против Ечуи. Закричав, тебе еще не надоело. Он резко упал на землю в 5-6 метрах перед Ечуи и Силти, раздвинув свои руки. Хаммер, ты реально считаешь, что с помощью Силти у тебя есть шанс одолеть меня? Я советую забыть тебе об этом бреде. Сейчас я покажу тебе полную силу всемогущего мага. Дело дрянь, воскликнула Силти. Ее голова все еще находилась в руках Ечуи. Ее тело быстро бросилось в сторону, а Ечуи еще до предупреждения головы Силти, также быстро бросился в сторону. Он уже предполагал, что у короля войны есть некоторые могущественные волшебные козыри. К сожалению, он и Силти среагировали слишком поздно. Вокруг Ечуи и Силти сформировался слой странных прозрачных стен. С сильным ударом Ечуи плечом попробовал протаранить стену, но только почувствовал, что его тело онемело. В данный момент тело Ечуи было даже прочнее камня, но стена осталась совершенно неподвижна. Что уж было говорить о теле Силти. Врезавшись в стену, оно просто превратилось в черное пятно, которое стекло на землю. Затем оно превратилось в черный туман, который снова собрался в ее тело. Ечуи мгновенно вошел в сферу пространственной специализации и подошел к стене. Земной разлом. Мощный взрыв пространственной магии вырвался из его ладони. Скорее всего, этот барьер был создан из пространственного элемента. Таким образом, пространственная специализация была наиболее эффективна для решения этой проблемы. Но дальше произошло то, что полностью шокировало Ечуи. Его пространственное заклинание, достигнув стены, не нанесло ей абсолютно никого вреда. Она осталась совершенно невредимой. Земной разлом является заклинанием, которому он научился у Бушиду, и это было сильнейшее атакующее заклинание его учителя. Это заклинание было способно разрезать землю и небо, от него было просто невозможно скрыться. Даже защитные заклинания на основе пространственного элемента не обязательно могли защитить от этого атакующего заклинания. Но прямо сейчас, это заклинание даже царапины не оставило на прозрачной стене перед Ечуи. Причем, у Ячуи возникло такое ощущение, словно его атака не была заблокирована, а скорее она была поглощена. Это голова Силти на руках Ячуи, с некоторым отчаянием в глазах сказала: «Стена времени! Стена времени!» Услышав эти слова, Ячуи несколько офигел, но он мгновенно понял, что представляла из себя стена времени. Он огляделся вокруг и обнаружил, что оказался в ловушке огромного прозрачного куба. Этот куб был около 10 метров в длину, ширину и высоту. Но не это удивило Ячуи больше всего его удивило то, что барьер был прозрачным, и за пределами барьера он увидел Дебби и остальных, которые замерли прямо посреди боя с дьяволами гнева и ненависти, словно кто-то нажал паузу во время просмотра фильма. Они были совершенно неподвижны. И еще одним моментом было то, что весь пейзаж за пределами этого куба был в черно-белых тонах. Складывалось такое впечатление, словно течение времени было полностью остановлено. Временная магия. Всемогущая сфера специализации сильнее любой другой сферы специализации, потому что объединение 7 ключевых волшебных элементов порождает самый могущественный из волшебных элементов – элемент времени. Башня магов Империи Айшис также еще называется Святой Башней Времени. Причиной этого названия послужило то, что время включает в себя все другие волшебные элементы. И сейчас Ячуи и Силти оказались окружены временной магией Короля Войны, а прозрачные стены вокруг них – это была стена времени. Обычные стены можно разрушить с помощью физических атак, пространственные стены можно уничтожить с помощью другой пространственной магии, но временные барьеры полностью превосходят все это. Временный барьер Короля Войны не зависел от течения времени в реальном мире. Течение времени снаружи было полностью остановлено, и чтобы разрушить временный барьер, нужно было заставить его двигаться с основным течением времени, а это было невозможно сделать ни одним типом атак. Нападать на временные барьеры просто бессмысленно. Для любой атаки требуется время на ее исполнение или, как минимум, на ее осмысление, но пространственный барьер – это по факту остановленное время. Таким образом, любая атака против него просто бесполезна. С момента, как Король Войны установил временный барьер, до момента, как Ячуи и Силти осознали это, прошло менее 5 секунд времени. И когда Ячуи оглядывался вокруг, то увидел ухмыляющегося Короля Войны. «Добро пожаловать в мою абсолютную сферу!» Король Войны неспешно направился к Ячуи, продолжая говорить. «Абсолютная сфера означает, что в этом месте я являюсь абсолютом. Меня невозможно одолеть, мне невозможно навредить. Я абсолютный хозяин этого мира». Ячуи сделал еще один глубокий вдох и вошел в сферу лазерной специализации. Из 7 ключевых волшебных элементов огонь и молния обладали самой сильной разрушительной силой. Таким образом, лазерная специализация Ячуи была его сильнейшей атакующей сферой специализации. Он поднял свою правую руку, и из нее начали вылетать сияющие шары. Всего их было 12. Это была лазерная звезда. Ранее Ячуи использовал это заклинание, чтобы напасть на демона Саурона. БЖЖЖЖ. Лазерные шары резко поразили тело Короля Войны, но Король Войны даже не пошатнулся. Он даже не пытался хоть как-то защититься от этой атаки. Он не создавал никаких волшебных барьеров вокруг своего тела, но когда лазерные шары вошли в контакт с его телом, то мгновенно рассыпались на элементарные частицы, бесследно растворившись в пространстве. А Николас продолжил медленно идти к Ячуи. Тогда тело Силти быстро промчалось мимо, держа в руках огромную косу, и резко нанесло удар по Королю Войны, но тот даже и не подумал блокировать ее. В этом мире, наверное, не существовало вещи, которая не смогла бы разрезать эта невероятно острая черная коса, но когда она коснулась Короля Войны, что мгновенно начало рассеиваться в воздухе. Коса продолжала рассеиваться в пространстве, так что тело Силти быстро отбросило ее в сторону и непроизвольно сделало шаг назад, боясь снова нападать на Николаса. Тело само по себе было бессмертно, но оно было бессмертно в реальном времени. И когда Николас создал абсолютную сферу, он также создал новое время и пространство. Он сам стал центром этого мира, его воля здесь была абсолютна. «Отдай голову Силти мне». Король Войны был всего в 2 метрах от Ячуи и протянул к нему свою руку. В этот миг Ячуи почувствовал, как голова Силти в его руках начала немного дрожать. Он быстро оценил ситуацию и понял, что в данный момент они совершенно ничего не могут. Но в одном он все еще был полностью уверен, поэтому он бесстрашно посмотрел на короля воина и сказал: «Я собираюсь вытащить ее из этого ада, и никто не остановит меня». В глазах Силти отразилось некоторое удивление. Она быстро посмотрела на Ечуи и сказала: «У нас нет и шанса на победу в абсолютной сфере короля войны. Ты можешь попробовать угрожать ему моей головой, чтобы он освободил тебя. Прости, но я не могу этого сделать». Ечуи покачал своей головой. Он также понимал, что в данной ситуации шантаж головой Силти была наилучшей тактикой, но при объединении трех личностей Силти, в нее также была интегрирована Силти из Штармграда, таким образом, Ечуи теперь не мог угрожать ей. «Ты!» Силти начала демонстрировать некоторое раздражение, но в следующий миг она неожиданно исчезла из рук Ечуи и показалась в руках Николаса. «В моей абсолютной сфере любые ваши угрозы бесполезны», — холодно сказал король войны. Затем он мягко коснулся рукой тела Ечуи, и непреодолимая сила неожиданно отправила тело Ечуи в полет и с мощной силой ударила его в стену времени. В следующий миг раздался звук ломающихся костей, а изо рта и носа Ечуи начала обильно течь кровь, а его глаза с хлопком выпали из орбит. Глава 452. «А теперь давай отмудохаем этого сосунка». Николас просто протянул свою руку вперед и слегка прикоснулся к Ечуи. В результате, тот с огромной силой врезался в стену времени, получив неизвестное количество переломов в своем теле. Затем его тело подобно сгустку слизи сползло на землю, не в состоянии даже пошевелиться. Король войны даже магию не использовал. В своей абсолютной сфере он имел абсолютную власть. Он мог свободно устанавливать любые правила для себя и других. Он мог сделать так, что атаки других людей будут совершенно недействительны, но вместе с тем его собственные атаки увеличат свою силу более, чем в 10 000 раз. Это сила абсолютной сферы. Это действительно мощная сила. Но, неподвижно упав на землю, Ечуи посмотрел на Николаса и быстро подумал: если абсолютная сфера настолько мощная, почему он не использовал ее с самого начала? Если бы он использовал ее в самом начале, я просто не смог бы шантажировать его головой Силти. Ему даже не пришлось бы призывать дьявола в себе на помощь. Ему достаточно было захватить всех участников испытания в эту сферу, и это все превратилось бы в одностороннюю бойню. Должна быть какая-то причина, но что это за причина? Николас презрительно взглянул на Ечуи, а затем он взял дрожащую голову Силти за ее бледно-зеленые волосы, подняв ее перед собой, и сказал: «Силти, зачем ты так поступаешь со мной? Похоже, что мне нужно будет удалить все твои внутренние воспоминания, которые устроили хаос в твоей душе». Тогда тело Силти неожиданно снова бросилось к королю войны, а в его руках появился черный меч. Но Николас просто посмотрел на ее тело и легонько отмахнулся от него рукой. В результате она с невероятной силой врезалась в стену времени, превратившись в черную кляксу, которая затем превратилась в туман, но ему явно было очень тяжело снова собраться в тело. «Хе-хе, я абсолютная сила в этой сфере. Неужели вы до сих пор этого не поняли?» Король войны выглядел крайне разочарованным. «Ты действительно здесь непобедимый, я вынужден признать это». Неожиданно в стороне раздался голос Ечуи. С огромным трудом, опираясь о стену, он кое-как смог встать на ноги. «О, еще жив?» Немного удивленно Николас посмотрел на Ечуи, но затем он быстро снова принял равнодушное выражение. «Ах да, кровь черного дракона. Ты же заполучил родословную черного дракона, полностью превысив уровень регенерации обычных людей, но и что с того, это все равно ничего не меняет. Почему бы не послушать для начала одну из моих догадок?» Подавленно сказал Ечуи. «Если ты действительно обладаешь абсолютной силой в этой сфере, то вполне можешь убить меня в любое время, так что тебе ни о чем волноваться, не так ли?» Король войны не знал, что задумал Ечуи, но сейчас ему действительно нечего было бояться, так он посмотрел на жалкий вид Ечуи и с улыбкой сказал: «Ладно, давай послушаем тебя, что ты интересного можешь мне рассказать. Ты силен, твоя абсолютная сила делает тебя абсолютно непобедимым для любого из тех, кто проходил испытание предка императора. Я даже думаю, что в реальном мире не так много людей, которые смогли бы стать достойным противником для тебя», — сказал Ечуи и, взмахнув рукой, достал из кольца флакон с красной жидкостью. Это была кровь последнего черного дракона. Ечуи открыл крышку и вылил содержимое себе в рот. Увидев действия Ечуи, король войны не стал останавливать его. Он знал, что с помощью драконьей крови Ечуи хотел восстановить свои раны и силы. Являясь духовным созданием, драконья кровь не представляла никакой ценности для Николаса, именно поэтому он не стал никак мешать Ечуи, желая узнать, что именно тот задумал. Выпив драконью кровь, Ечуи почувствовал, как теплая энергия стала распространяться по его телу, в сопровождении с огромной болью. Однако эта боль была не сильнее, чем боль от его сломанных костей, но вместе с тем он чувствовал, как его сломанные кости начали восстанавливаться, а тело наполнится жизненной силой. Так что он улыбнулся и в три глотка допил остаток крови, после чего вытер губы от остатков крови и продолжил. «Если бы ты использовал абсолютную сферу с самого начала, то смог бы убить всех нас в одно мгновение, захватив голову Силти точно так же, как сейчас. Но тем не менее, ты не использовал ее, даже когда я стал угрожать тебе уничтожением головой Силти, ты все еще не использовал абсолютную сферу. Почему же так? В ней был какой-то баг или есть какие-то временные ограничения, или может она использует слишком много энергии, из-за чего ее использование не оправдывает полученного результата? Нет, я думаю, что это все не то». Ечуи закашлялся на мгновение, а затем допил последние капли драконьей крови и отбросил пустую бутылку в сторону. Из-за воздействия драконьей крови его тело начало немного дрожать, но голос Ечуи был совершенно спокойным, когда он продолжил. «В некоторых легендах великие злодеи перед своей окончательной победой всегда хотят немного поиздеваться над своими врагами. В этот момент у их противников появляется шанс переломить ход битвы. Ты захотел поиздеваться над нами перед тем, как убить? Это также вполне реальный вариант, однако я все же придерживаюсь другой идеи». Ребра Ечуи более-менее восстановились, так что он сделал несколько облегченных вдохов, а затем улыбнулся и сказал: «Ты просто не осмеливался использовать свою абсолютную сферу. Абсолютная сфера – это без сомнения очень-очень мощная сила, но ты опасался того, что у меня есть способ заблокировать твою абсолютную сферу. Абсолютная сфера – это временная магия, и противодействовать ей может только временный маг. Когда я вошел в драконье гнездо, я был только магом на пике 9 уровня, но когда я вернулся из него, то полностью преобразился. Ты прекрасно знаешь, что находится внутри драконьего гнезда, и ты, как никто другой, знаешь, сколько времени нужно, чтобы с пика 9 уровня достичь того уровня, что у меня сейчас. Таким образом, ты пришел к выводу, что я в некоторой степени способен управлять временем. Так, ты испугался того, что у меня есть способ уничтожить твою абсолютную сферу, поэтому и не рискнул с самого начала использовать ее против нас. Но я продолжал сражаться, не используя временной магии. Таким образом, ты пришел к выводу, что вполне можешь использовать абсолютную сферу». Безразличное выражение короля войны в этот момент полностью испарилось. «О, похоже, что я оказался прав». Ечуи снова улыбнулся. «Я не смог бы достичь такого высокого уровня всего за несколько дней, что смог свободно входить в любую сферу специализации. Это не то, чего может достичь простой человек. Мне даже сложно представить, как много времени сам предок-император потратил на то, чтобы полностью освоить все волшебные элементы. Течение времени внутри драконьего гнезда синхронизировано с этим испытанием, так как я смог достичь такой силы всего за 6 дней, и это привело тебя к единственному возможному ответу: я овладел временной магией». Щелкнув пальцами, Ечуи направил на короля войны указательный палец, и твоя догадка была верна. Вжух. Король войны в один миг понял, что должен немедленно убить Ечуи, но едва его фигура сдвинулась с места, как из руки Ечуи вырвался красный свет, и Николас неожиданно замер на месте. Его правая нога была на земле, а левая рука отброшена назад, а сам он находился в позе спринтера. Казалось, словно он превратился в каменную статую. Но, естественно, что он не обратился в камень, просто это остановилось время. Для короля войны его время замерло. Это был точно такой же трюк, что Ечуи использовал в горной деревне, чтобы остановить всех троллей. Силти, которая в этот момент находилась в руках Николаса, при этом осталась совершенно незатронутой. Что происходит? Голова Силти, находясь в руках короля войны, была настолько потрясена, что никак не могла понять, что происходит. «Когда я проходил испытание в горной деревне, я использовал эту уловку, чтобы остановить всех троллей. Ты уже видела это ранее. Драконья кровь все еще продолжала работать в теле Ечуи, и его раны практически полностью восстановились. Но эффект усвоения крови продолжался, что причиняло ему большую боль. Однако это никак не сказывалось на его речи и выражении лица. Одновременно со взмахом своей руки, он активировал свой чит остановки времени. После этого он подошел к королю войны и осторожно взял голову из рук короля войны. Но я все еще не понимаю. Это абсолютная сфера короля войны, как твое жульничество могло сработать на нем? Естественно, что Силти была в курсе читерства Ячуи в локации горной деревни, но она никак не могла понять, как эта уловка Ячуи сработала на короле войны в его абсолютной сфере. На самом деле все очень просто. Просто я не мог использовать этот трюк, пока не увидел абсолютную сферу короля войны, с улыбкой ответил Ячуи. В данный момент он сильно устал, так что он достал кушетку из своего кольца и поудобнее расположился на ней. Но затем он о чем-то подумал и, под ошалелым взглядом Силти, достал из своего кольца журнальный столик с множеством десертов. Затем он положил ее голову на край столика и в неспешной, расслабленной манере продолжил свое объяснение. В абсолютной сфере хозяин этой сферы является абсолютом. Он может делать здесь все, что пожелает, он может даже полностью переписать законы мироздания и создать свои собственные. В некотором роде, такого человека можно назвать богом этого мира внутри абсолютной сферы. Тогда у меня возникла теория, и как показала практика, она оказалась верной. Что за теория? Удивилась Силти. Все испытания предка императора по факту являются абсолютной сферой самого предка императора, ответил Ячуи. Силти выпала в осадок. Она провела в этом месте более 10 000 лет, но за все это время у нее ни разу даже мысли подобной не возникло. Мой чит может быть использован в любой локации этого мира, так как он является частью абсолютной сферы предка императора. Это особая команда, которую предок император использовал для управления абсолютной сферы, после того, как он покинул ее. Но несмотря на то, что мой чит работает во всей абсолютной сфере предка императора, полностью остановить время он может только на небольших локациях, вроде горной деревни. Если локация будет слишком большой, то мой чит просто не сработает. Например, Штормград или мир испытания жадности и локация войны людей и альянса 7 раз. В таких локациях я не могу полностью остановить время, однако, Ячуи встал со своей кушетки и показал на короля войны. Этот тупица развернул свою собственную абсолютную сферу, которую можно считать еще одной локацией, очень крохотной локацией. И в столь небольшой локации, естественно, что мой чит может сработать в полной мере. Так вот оно как. Лицо Силти все еще выглядело несколько ошарашенно. Да, Ячуи подошел к королю войны и резко отпустил пощечину по его лицу. Теперь этот сосунок может быть избит нами, как нам этого захочется. В этот миг из носа короля войны потекли две струйки крови. Силти. Она долгое время прибыла в полном офиге, полностью замерев на месте, и только спустя некоторое время пришла в себя. Как такое возможно? Все просто. Ячуи обернулся и посмотрел на Силти, с хрустом размяв свое запястье. Знание, сила, глава 453, избиение 108, различными способами. Голова Силти восхищенно посмотрела на Ячуи, а ее тело даже радостно похлопало в ладоши. Ячуи улыбнулся и довольно кивнул своей головой. Тогда получается, что сейчас король войны не в состоянии пошевелиться. С некоторым опасением в отношении короля войны, спросила Силти. На самом деле это не я остановил его, а правила предка императора, которые он установил для этого мира. Я просто воспользовался одной из управляющих команд, и так как мы в абсолютной сфере предка императора, король войны просто не может противостоять этой силе, объяснил Ячуи, а затем развернулся и еще дважды отпустил оплеухи по лицу Николаса. Затем он повернулся к голове Силти и спросил, не желаешь ли ударить этого, чтобы отвести душу? Это супер круто. Не думаю, что это хорошая идея. Тем более сейчас, сказала голова Силти, но тем не менее, ее тело на автопилоте направилось к Николасу, а затем раздался звук хлопка от удара рукой по лицу. Этот звук также сопровождался хрустящим звуком сломанного носа. Тогда тело Силти не удержалось и отпустило еще одну пощечину. Этот звук и правда освежает, а ну-ка дай я попробую еще раз. В Ячуи неожиданно проснулся азарт, и его рука еще раз шлепнула лицо короля войны. Твой шлепок не такой звонкий, как мой, дай покажу, как надо еще раз. Голова Силти осталась недовольна шлепком Ячуи, и ее тело быстро нанесло еще один удар по уже напухшему лицу Николаса. О, теперь моя очередь, смотри, мой шлепок будет намного громче. Час спустя, Ячуи сидел в кресле и одной рукой закидывал печенье себе в рот, а другой рукой махал в воздухе, из-за боли. Тело Силти сидело на другой стороне столика, держа свою голову в одной руке, а другой подавала десерт себе в рот. И тщательно пережевывая его, она сказала: «Это действительно вкусный десерт. Когда я была запечатана на железном троне, то могла создавать самые разнообразные вкусы, но никогда не создавала ничего настолько вкусного. Кстати, а что мы будем делать дальше?» После того, как они больше часа с особым пристрастием обхаживали лицо короля войны, оно превратилось в нечто, похожее на свиную отбивную. Его опухшее лицо полностью утратило свою былую привлекательность и величие. Теперь, если бы кто-то сказал, что это был Чжаоси, то никто бы не усомнился в этом. Ечуи и Силти полностью изучили и опробовали на его лице 108 способов отпускания пощечин и то, какие звуки они производят. И хоть это не был настоящий предок императора, а лишь его тень, созданная из его воли, которая сформировала свое собственное сознание, физические атаки, все еще приносили ему урон, правда, подобные повреждения он мог с легкостью исцелить. Так, чтобы полностью уничтожить его, нужно было только использовать некие особенные волшебные атаки. Кроме того, любое нападение на него в абсолютной сфере было совершенно бесполезно против него. Но из-за остановки времени, защитные правила, которые установил здесь Николас, автоматически деактивировались, так как они принадлежали к временной шкале самого короля войны. Таким образом, Ечуи и Силти получили возможность навредить ему, но, к сожалению, это все еще было недостаточно, чтобы убить его. Эти деликатесы мне достались вместе с кольцом от Фрода из Западного Сейра. Это особое угощение из его родной деревни хоббитов. В других местах подобных угощений просто не существует. Ечуи забросил в рот еще кусок печенья, а затем указал рукой на Николаса и сказал: «Сейчас мы не способны убить его. На самом деле, даже если мы его убьем, то у меня есть подозрение, что мы не сможем покинуть эту абсолютную сферу. Кроме того, моего чита вовсе недостаточно, чтобы убить короля войны. И что нам тогда делать?» Силти быстро забросила последний кусок печенья со стола себе в рот. Ечуи достал пригласительный ключ и положил его на тарелку на столике, а затем взмахнул своей рукой и, со вспышкой красного света, тарелка снова наполнилась печеньками. У чита Ечуи было два способа управлять временем. Одним из них был откат времени. Именно его Ечуи сейчас использовал, чтобы восстановить состояние печенек до момента, как они оказались в ловушке короля войны. Откат времени в некотором роде позволяет воссоздать цель в первоначальном виде на конкретном промежутке времени. В мире жадности Ечуи использовал эту функцию, чтобы перерождаться, и попутно смог произвести множество различных вещей. Однако откат времени также потребляет ману. В случае мира жадности, мана бралась из драконьего гнезда, но эта абсолютная сфера находилась под полным контролем короля войны. Судя по всему, здесь были установлены особые правила, которые отличались от основного мира руин, и Ечуи с трудом понимал их. Благодаря своему читу, Ечуи мог в некоторой степени перехватывать контроль над абсолютной сферой короля войны и использовать волшебные элементы вокруг, чтобы, например, воссоздать печеньки на блюде. Но если бы Ечуи попытался полностью совершить откат внутри сферы, чтобы разрушить ее, то скорее всего это сработало бы не полностью, и некоторые вещи остались бы неизменными. Например, человеческие тела. Когда Силти увлеченно лупасила короля войны по лицу, Ечуи попытался использовать откат времени на ней, чтобы вернуть ее тело в состояние, которое у нее было, когда она только попала в абсолютную сферу, но у него ничего не получилось. Зато свою порванную сзади мантию мага он смог полностью восстановить, так что она выглядела как новенькая. Так, Ечуи забросил в рот очередную печеньку и продолжил: «В данный момент, король войны максимум может быть использован нами в качестве груши для битья, но даже избив его до состояния кровавого месива, как только время снова будет запущено, он мгновенно оживет снова и примет исходное состояние. Тщательно все обдумав, я пришел к выводу, что у нас есть только два способа одолеть его». Целых два. На лице Силти отразилось потрясение. Оправившись от шока, ее голова была мгновенно поднята до уровня головы Ечуи ее телом, в то время, как ее свободная рука не забыла потянуться за еще одной печенькой в блюде. Тогда она сказала: «Что это за два способа?» Первый способ – это заставить его израсходовать всю свою ману. Это на некоторое время ослабит его, так что когда мы отключим остановку времени, он будет вынужден деактивировать свое абсолютное поле, в этот миг у нас появится шанс запечатать его в пространстве без волшебных элементов. Если маг не может войти в контакт с волшебным элементом, то даже самый могущественный из них не будет сильнее обычного человека. Но у этого способа есть два проблемных места. С крайне серьезным выражением лица, сказал Ечуи. Что это за проблемные места? Спросила Силти. Она считала, что этот метод был вполне жизнеспособен. Первая проблема заключается в том, как его запечатать. Я могу создать пространственную печать, но восстановление сил у всемогущего мага слишком быстрое. Когда ранее я использовал энергетическую сферу, израсходовав всю его ману, ему потребовалось менее 0,01 сек, чтобы восстановить свои запасы маны. За столь короткий промежуток времени, я скорее всего просто не успею полностью запечатать его. Мы должны наложить печать в миг, когда абсолютная сфера разрушится, но за это время он вполне может полностью восстановить свои запасы маны. Ечуи сделал паузу и продолжил. Вторая проблема – это, собственно говоря, заставить его ману закончиться. На самом деле в самой проблеме нет ничего сложного, так как я могу просто использовать чит отката времени, чтобы израсходовать его ману, но этот чит может работать лишь на небольших предметах, таким образом, его расход маны минимален. В результате, на то, чтобы полностью израсходовать его ману, может потребоваться очень много времени. Этот процесс сможет растянуться на целые годы. А что тогда за два способа? Спросила Силти. Второй очень простой и сложный одновременно. В глазах Ечуи появился странный блеск. Мне нужно просто войти в сферу всемогущей специализации и с помощью грубой силы грохнуть его. Силти задумалась буквально на 2 секунды и сказала. Думаю, нам стоит сделать упор на первый способ. Я уже провела здесь больше 10 лет. Так что еще пару лет здесь с тобой, не сделают для меня особой погоды. Ечуи, бля, как бы то ни было, за 10 лет существования этого мира испытаний, он первый, кто смог дойти до самого конца испытания, нельзя ли проявить немного больше веры в его силы, а, навряд ли ты сможешь войти в сферу всемогущей специализации. С момента открытия магии до настоящего момента, только Фарами смог достичь этого, беспомощно сказала Силти, глядя прямо на Ечуи. Если бы в этот момент ее голова не находилась в ее руке, то она безусловно была очень очаровательной. Она не против была прожить вместе с Ечуи несколько лет. Возможно, она даже несколько хотела этого в своей душе. Ранее, когда Ечуи отказался использовать ее голову в качестве заложника, чтобы остановить короля войны, из-за того, что в нее также были заложены воспоминания Силти из Штарграда, ее сердце все еще не смогло остаться равнодушным к этому действию. Не попробуем, не узнаем. Кроме того, я выбрал предка императора в качестве своей цели. А раз он смог сделать это, то и я смогу. Решительно сказал Ечуи. Но в следующий миг он кое-что осознал из слов Силти. Постой, что ты сказала? С момента открытия магии до настоящего времени только предок император достиг сферы всемогущей специализации, верно? Кивнула головой Силти. Поскольку ее голова была у нее в руке, она не могла сделать это, как нормальные люди, таким образом, она кивнула с помощью своей руки. Тогда что насчет 7 богов, которые основали церковь 7, разве они не являются также всемогущими магами? С некоторым удивлением спросил Ечуи. Силти сразу же громко рассмеялась. Я провела в этом мире более 10 лет и ни разу не видела так называемых 7 богов, но одно я знаю наверняка. Если человек хочет войти во всемогущую специализацию, ему просто необходима помощь драконьего гнезда. Более того, если судить по испытуемым церковникам и их описанию 7 богов, я готова руку дать на отсечение, что на самом деле церковь 7 была создана под управлением фармера. Так называемые 7 богов на самом деле являются 7 дьяволами. Когда фармер исчез по неизвестным причинам, его 7 дьяволов основали эту организацию. Ечуи надолго выпал в осадок от шока. Он только что узнал тайну, которая может повергнуть весь мир в глубокий шок, если будет предана огласке. 7 богов, которые основали церковь 7, на самом деле оказались 7 дьяволами. Получается, что истинные лидеры церкви 7 – это 7 дьяволов первородного греха. Или же истинный хозяин церкви 7 – это предок император. Ечуи неожиданно кое-что осознал. Теперь все становятся на свои места. Ранее кардинал Ласкар даже не постеснялся послать Святого Духа 100 солдат, чтобы убить Даджинси. Видимо, это было из-за того, что они подозревали, что Даджинси могла быть дволом похоти. Они посчитали ее предателем, поэтому объявили ей войну. Одержимость кардинала Оскара Даджинси уже давно вышла за рамки аргументации, что она была гением империи Матан и поэтому представляла потенциальную угрозу для церкви. Скорее всего то, что на самом деле его беспокоило, так это то, что внутри Даджинси действительно мог быть дьявол. Однако он не должен знать правды, таким образом, он скорее всего просто получил приказ от вышестоящего руководства церкви Семи. К тому же, талант в магии Ечуи был куда более пугающим, чем у Даджинси, но после того, как он прибыл в имперскую столицу, церковь, казалось, вообще не особо заботилась о нем, а та враждебность, которую она проявляла в его отношении, скорее была вызвана непосредственно его личными действиями, а не из-за его таланта в магии. Степень ненависти, которой проявляла церковь Семи к Даджинси и к нему, находились на совершенно разных уровнях. Так вот где была зарыта собака. Ечуи, наконец, раскрыл тайну, которая всегда не давала ему покоя. А затем он вдруг взял и рассмеялся. Похоже, что церковь Семи и в самом деле загибается. Из семи дьяволов, дьявол похоти вообще покинул их, став отступником, дволы гнева и ненависти оказались в этом мире, таким образом, во внешнем мире остались только дволы зависти, гордыни, жадности и одиночества. Скорее всего они все еще управляют церковью Семи. А гонение темных магов церковью Семи, на самом деле это попытка отвести от себя подозрения. Познай себя и своего врага и ты никогда не проиграешь. Эти ребята неплохо устроились. Но в плане церкви Семи у Ечуи все еще оставалось много вопросов, которые он не понимал, таким образом, он переключился на более насущные проблемы. Ладно, сейчас наша главная задача найти способ стать всемогущим магом. И каков у тебя план? Силти заметила, что судя по всему, Ечуи просто проигнорировал ее мнение, так что она могла только бессильно вздохнуть. Я уже смутно догадываюсь, в чем секрет всемогущей специализации. Ечуи встал со своей кушетки. Это темная магия. Причина, по которой Даджинси не могла войти в сферу специализации огня и молнии, заключается в том, что она не могла найти идеальный баланс между элементами огня и молнии. Но когда дьявол похоти пробудился в ней, она с легкостью вошла в сферу специализации. Я думаю, что магия тьмы выступает в качестве посредника между другими волшебными элементами. Демон, с которым я столкнулся в испытании жадности, также сказал мне, что может помочь мне войти в сферу всемогущего мага. Таким образом, секрет входа во всемогущую специализацию заключается в магии тьмы. Скорее всего, именно для того, чтобы войти в сферу всемогущей специализации, предок император и породил семь дьяволов первородного греха. Таким образом, сейчас мне просто нужно выяснить, в чем заключается суть и природа демонов тьмы. И как ты собираешься это сделать? Спросила Силти. Тогда Ечуи достал из своего кольца рельсовую пушку и направил ее на короля войны. Очень просто, для начала мы проведем анатомическое вскрытие и изучение тела короля войны, а дальше видно будет. Глава 454. В его глазах, мы, флеши. Бах, бах, бах. Ечуи направил свою рельсовую пушку в короля войны и совершил три выстрела. В результате, с густым облаком пыли, тот был разорван на мелкие кусочки, которые были разбросаны по всей округе. Затем Ечуи с помощью одного из заклинаний школы ветра, очистил себя и Силти от грязи и пыли, которые попали на них. Король войны, это не настоящий человек и является полностью энергетической сущностью, которая обрела свое собственное сознание и создала свое тело из волшебных элементов. Однако, его анатомическая структура ничем не отличалась от человеческого тела. Именно поэтому безумное соревнование по шлепанию его лица между Ечуи и Силти привели к тому, что его лицо стало напоминать свиную отбивную. Вот только ни один из его внутренних органов не работал. Просто предку императору нужно было, чтобы его тень оставалась в этом испытании в человеческом облике, поэтому и создал для нее тело. Но даже если его сердце не билось, это совершенно никак не сказывалось на его действиях. Даже если он получал очень серьезные ранения, это вообще никак не сказывалось на его боевой мощи. И хоть сейчас Ечуи распылил его на мелкие составляющие, если время будет запущено вновь, он мгновенно соберется снова, словно ничего и не было. Когда Ечуи с помощью магии развеял пыль и огляделся вокруг, то на мгновение нахмурился, а затем достал из кольца Фрода длинный стол и накрыл его белой скатертью, после чего начал подымать куски плоти, разбросанные повсюду, и складывать их на стол. Три волшебных ракеты из рельсовой пушки, без сомнения, обладают невероятной разрушительной силой, так что сложно даже было представить, насколько частей разорвало тело короля императора. Некоторые его части тела вообще превратились просто в кучу пыли. Для Ечуи даже с его магией ветра было очень тяжело полностью собрать все останки Николаса. В процессе сбора останков он заметил, что Силти неподвижно стояла в стороне и вдруг недовольным голосом сказал: «Силти, чего ты замерла, как вкопанная? Скорее иди и помоги мне». «Ни за что». На лице девушки отразилось сильное отвращение. «Это слишком отвратительно. Я отказываюсь помогать тебе собирать его тело». Ечуи непроизвольно посмотрел на голову Силти в руках ее тела и в душе мгновенно разозлился. У нее реально хватает наглость говорить нечто подобное при том, что она сейчас держит в руках свою собственную голову. Но увидев отвращение на ее лице, Ечуи не стал настаивать на том, чтобы она помогла ему собрать тело. Где-то через полчаса на белой скатерти стола накопилась целая куча черных, серых и красноватых частей тела. Самая большая часть тела была не больше куриного яйца. И глядя на эти части тела, было совершенно невозможно понять, что за часть тела это была. Если бы человек со стороны посмотрел на эти останки, то решил бы, что это была просто куча мусора. Они даже понять не смогли бы, что это были чьи-то останки. «И что ты собираешься делать дальше?» — с некоторым отвращением в голосе спросила Силти. «Ну, сначала давай посмотрим, смогу ли я что-нибудь выяснить из этих останков». Ечуи серьезным взглядом посмотрел на стол с останками. Он взял один фрагмент тела в руки и нахмурился. В следующий момент его словно осенило, и он быстро сменил в руках еще несколько останков, а затем снова задумчиво нахмурился. Силти очень серьезно отнеслась к словам Ечуи и не стала больше беспокоить его своими расспросами. Она просто тихонько встала в стороне, гадая, сможет ли Ечуи раскрыть тайну всемогущей специализации, изучив тело короля войны. Казалось, Ечуи с головой ушел в изучение этих останков. Так прошло 2 часа. Абсолютная сфера не зависит от внешнего мира, здесь время и пространство существуют по своим собственным законам. Но у Ечуи были волшебные часы, которые позволяли отсчитывать ему время, таким образом, он был полностью уверен в том, сколько времени он потратил на изучение тела Николаса. Неожиданно он хлопнул в ладоши и сказал: «Эврика, ты узнал секрет всемогущей специализации?» Силти сидела рядом на кушетке и от скуки игралась со своей головой. Это действительно была умилительная картина. Но услышав слова Ечуи, она быстро бросилась к нему. «Что ты понял?» Ечуи с гордым выражением лица протянул свою руку вперед и указал на один из останков на столе. «После моих исследований, я считаю, что это должен быть желудок короля войны, а это скорее всего его левая рука, а вот это – его голова. Видишь вот эту дырку? Я думаю, что это его глазницы, а вот эта кость – это его ребра». Силти довольно долго слушала выводы Ечуи, но в конечном итоге не удержалась и перебила его. «И что это все нам дает? Мне потребовалось довольно много времени, чтобы идентифицировать каждую часть его тела, знаешь ли», — заявил Ечуи с чувством выполненного долга. «В чем тайна всемогущей специализации?» Силти в предвкушении посмотрела на Ечуи.